Глава шестая. Неудобные русские стулья. Девлет-Гирей, ободренный подарками от султана, собирал силы, турецкие и татарские, чтобы внезапно обрушиться на пределы Новой России, размять конницей слабые и разрозненные гарнизоны. Опять заполыхают пожары. С петлями на шеях потащат на продажу в Кафу растрепанных баб, детей малых, стыдливых девушек. О, Боже! Сколько потеряла Русь людей своих за эти кромешные столетия? Миллионы! Потемкин присел к столу. В углу комнаты котятки пили молочко, их тонкие хвостики мелко вздрагивали. Светлейший снова обратился к жуткой статистике прошлого. Бывало и так, что караваны русских, украинцев и поляков двигались через ворота Оркапу, Перекоп, день за днем, ночь за ночью, и один иностранец даже спросил татар: «Скажите честно, остались ли еще люди в той стране, в которой вы, татары, сейчас побывали?» Григорий Александрович вытер впадину мертвого глаза, источавшего слезу, и стал писать. Он писал Суворову. Он писал и Румянцеву, а в переводе на военный язык все его слова обозначали четкий и бодрый призыв «Вперед!». Древняя сова, вырубленная генуэзцами из камня, все так же нелюдимо глядела с высоты ворот Оркапу в желтые ногайские степи. Суворов настигнул коня, вступившего на мост, связующий степи с зловредным ханством. Пожилой янычар, без порток, в одной рубахе, поднял ружье, целясь. Шпагой его — раз! Вперед, чудо-богатыри! Не отставай, ребятки! За ним сухо и дробно, будто камни, попавшие в молотилку, громыхали устои моста, через которые потоком вливалась в Крым прославленная в боях конница, двигалась, торча штыками, неутомимая пехота. За армянскими деревнями, зловонными от множества замоченных кож, Суворов собрал офицеров. «Стараться нам бить противника не столько оружием, сколько маневром искусным, дабы войны не училось в гневе». Перекоп остался позади. Из придорожной кибитки вылез татарин, поднес Суворову блюдечко с медом, жестами показывая на кибитку, где прятались его жена и дочь, просил: «Бурда авреткис, аман-аман, не обижай». Суворов вернул пустое блюдце хозяину, поблагодарил «Лезети адам, щекурлер» и дал шенкелей лошади. А вот и сам Девлет-Гирей, масса его конницы забегала слева, топча кусты и тюльпаны. Суворов указал плетью: «Отсечь дерзкого от гор! Казаков в лаву!» Хищно блеснули шашки. Но, смирив боевое рвение, казаки убрали их в ножны. Гнали татар нагайками, без жалости дубася по согнутым спинам, пропахшим полынью, кумысом и потом. Ураганом пронеслась через Тавриду кавалерия, и сразу притихла ненавистная проклятая Кафа, главный рынок по продаже рабов. А на горизонте едва виднелись турецкие корабли. Это удирал из Крыма Девлет-Гирей. Шагин-Гирей в нарядном халате, с челмою на голове, въехал в улицы Кафы на арабском скакуне. Величаво спешился и, сохраняя достоинство, приблизился к Суворову. Тот широким жестом обвел панораму будущей Феодосии. «Здесь все ваше. И отныне вы хан». Кончиками пальцев Шагин-Гирей коснулся крымской земли, а, разгибаясь, поднес пальцы к своим губам. «Это значит, что я целую прах ваших ног», — пояснил он Суворову, прикладывая затем руку ко лбу. «Это значит, что буду помнить вас вечно. И, наконец», — хан приложил ладонь к своей груди, — «вы навсегда останетесь в сердце моем». Шагин-Гирей, не в пример иным ханам, был образован в античных Салониках и Венеции, владел итальянским, греческим, арабским. А во власти его была строптивая Ногайская орда. Все это учитывал Потемкин, писавший в те дни. Шагин Гирей, прямой потомок Чингисхана, хотя и не чужд азиатской пышности, но к войне сроден. И лучше не придумать, как сделать его офицером нашим. Суворов поздравил хана с чином капитан-поручика бомбардирской роты лейб-гвардии Преображенского полка. Неужели я, хан, недостоин высшего чина? Выше и быть не может, — сказал ему Суворов, — ибо капитаном в роте бомбардирской сама императрица. — Вот как! — Якши эй! — покорился хан. Он перенес столицу ханства из Бахчисарая в Кафу. Просил Потемкина, чтобы Петербург не выводил своих войск из Крыма, пока не будет проведена реформа по обновлению крымских порядков. Немало татар желали того же, а присутствие русских в Крыму даже вносило спокойствие. Не надо страшиться перемен, которые всегда кончались разорением с пролитием крови. Из России в Кафу потянулись обозы, везли сукно для пошива формы новой армии Крыма, серебро и медь для чеканки крымской монеты, а турецкую сгребали в куче, как негодный хлам. В конце марта Суворов доложил Потемкину, что весь Крым схожен его солдатами вдоль и поперек. Бахчисарай и Ак-мечеть — суть квартиры военные, откуда будет удобно действовать в любом направлении полуострова. Летом Шагин-Гирей выехал со свитой в степи, в шатрах устроил татарский праздник, пригласив у Суворова. К столу подавали благоуханный рис с орехами и шафраном, маслины и каперсы, яркие гранаты и прозрачный виноград. Хан не смел прикоснуться к вину, как правоверный мусульманин, но по чину капитан-поручика гвардии Великороссийской позволил себе напиться шампанским. «Нас в Европе, — сказал он Суворову, — считают еще варварами. Но разве есть в Европе такие мудрые правила для избрания девочек в жены, какие есть у нас в Крыму?» Суворову показали старинный татарский прием. Девочек выводили в поле и сильно пугали. Когда они бросались бежать, вслед им летели мохнатые татарские шапки. Удар шапкой в спину не был силен, но многие падали. А годной для любви считалась устоявшая на ногах. Суворову подвели одну из девочек, и хан сказал: «Твоя жена далеко, я дарю тебе другую, бери». Суворов подержал в руке тонкие нежные пальчики. — Скажи, дитя, кто ты, откуда ты? — Бесполезно спрашивать, — отвечал за нее Шагин-Гирей. — Она не знает ни русского, ни польского, ни грузинского, и мы сами не знаем, откуда взялась эта будущая красавица. Вечером Суворов вызвал к себе офицера Прокудина. Лошади накормлены, коляска запряжена. Езжай с этой вот девочкой в село Рождественное, где я недавно батюшку похоронил. Моим именем накажи старости, чтобы поместил сироту в доме господском и баловал ее всем, угождая ей. Добр был человек. А где она, эта сирота, которую татары не сбили с ног своими шапками? Может, и выросла сказочной принцессой среди берез русских, полян пахучих, и навсегда растворилась в жизни новой, красочной, дивной.